мускулы. И что-то там не искал, какие-то там бартеры, мартеры. Он к чему прибежал, чтобы завоевать всех? А? К чему? К тапасии. Поэтому говорится, что асуры выше людей. Почему они выше людей? У них интеллект получше. Они понимают механизмы тапасии. А люди что? А? Как думаешь? Соображают? Нет. Снят из себя, перед своим женам лапшу на уши вешают, что они такие продвинутые, что-то кого-то обсуждают, что-то там среди мамахатчиков из себя корчат. Но посмотрите, кто склонен к тапасе, кто склонен предаваться и решать так проблемы? Он и продвинутый. Он, по крайней мере, как он говорит? Кто? Мудхи? Народхама? Майпахрита Гьяни и кто? Кто? Асуры. Самые лучшие. Почему? Они мудрецы. В чем же их мудрость? Они, по крайней мере, постигли законы вот этой тапасии. Материально пусть, но они постигли, что тапасии можно достигнуть такого могущества. Но они хотят узнать истину. Почему это могущество что? Временное. И все время закачивается какими-то смертью. Вот только единственная их проблема. Они поняли, что тапасия все здесь движет. Поэтому мы как не возьмем Бхагаватам, демоны такие-то аскезы совершают, что мы в ужасе. Любой, возьмите историю, демон какие-то там супер аскезы совершает. Мы говорим о Вишучите, а она там кверх ногами на дереве висела. А мы что делаем? Тапасия. И есть телесная тапасия, и есть тапасия. И Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет, это тапасия. И что Кришна принимает как высшую тапасию? Он говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, если ты не будешь действовать в моем сознании, то есть в сознании Кришны, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Значит, что такое тапасия? Находиться в сознании Кришны и еще что? Руководствоваться, действовать в сознании Кришны. Вот что такое тапасия. Действовать в сознании Кришны. Не голодать, ничего, а действовать в сознании Кришны. Поэтому Кришна говорит, что бы ты ни делал, делай это как жертвоприношение мне. Вы не можете что-то делать и думать, а это жертвоприношение Кришны. Что такое жертвоприношение? Что такое жертвоприношение? Вот вы мне что-то жертвуете. Представьте, вы приходите, допустим, я простой пример, и говорите, вот Лакшми Нараян вам 100 рублей, а я так и беру, колбу приложил и говорю, спасибо, и вам обратно их отдаю. Это жертвоприношение? Подразумевается жертвоприношение, что я это что? Возьму. Жертвоприношение, значит, вы отдаете это совсем. Какую-то часть, и в соответствии с тем, насколько вы, как вы кому-то объясняете, что вы это делаете все для Кришны, сколько вы отдаете ему, то и показывает, насколько вы жертвоприношение это делаете как жертвоприношение. И Рупа Госвами говорит, сколько процентов? Это он считает идеалом, или он это говорит? Ну, как бы, это нормально. Это как бы атмане веданам, да, 50%. Для кого он говорит 50% отдавать? Для грехаски. А для брахмачариев? Они, да, они зависят просто. Они просто зависят, они все отдают. Поэтому он говорит, что брахмачари легче как бы продвинуться, потому что он может развить, все отдавать и зависит, там, сколько дадут ему обратно, вот как бы колбу приложил Кришна вот там, то ли отдал, то ли просто взял, положил, какую-то часть отдал, может сказал, нет, сегодня тебе ничего не дам, посмотрим, на самом деле ты будешь доволен, если я тебе ничего не дам. Дам тебе немножко веры. Он говорит, что шутишь что ли, какая вера? Это верка. Так мы можем рассмотреть это все. И все вокруг будет стоять это солнце. Это солнце. А солнце благодаря кому чему светит? А? Кришна. Благодаря тому, что есть воздух. Если вы убираете воздух, то ничего не светится, ничего не горит. Воздух. Жизненный воздух. Когда из тела уходит жизненный воздух, что происходит? Все светится, все движется. Все работает. А? Жизненный воздух. Дхату. Жизненная сила. Кришна. Искра Кришны. Поэтому к Кришна обогащает всю эту вселенную. И каковы отношения живых существ с Кришной? Так они обогащены. Как вы думаете, кто самый богатый во вселенной? В материальном отношении. Брахма и Шива. А я думаю, нет. Шива, говорят, нищие абсолютно. Нет, и жена его не самая богатая. Правильно, Кувера самый богатый. Он хранитель всех сокровищ. Кувера самый богатый. Самый богатый Кувера. У него все. Шива не думает, что я дал на хранение Кувере что-то. Кувера? Ну а кто? А полубогов? А что еще есть сокровище Господа Шивы, которое у него. То есть он самый богатый, он просто этим не пользуется. Ему ничего не надо. У демонов есть. Ну а что же демоны сражаются? Что они хотят получить? Больше. Это как вроде вот миллионер какой-то есть, раз увидел, что у тебя трешка в кармане, и давай с тобой сражаться. Да? Даже здесь такого не происходит. Но асуры такие идиоты. У них есть больше и лучше, но они хотят еще взять полубога. Асуры понимают, что у них что-то есть лучше, больше. Точно так же все эти ценности, которые здесь существуют, они принадлежат Кришне и только Кришне. Но посмотрите, сколько живых существ, которые отождествляют себя с богатствами Кришны. Мы говорим Лакшми, богиня процветания. Представьте, что у вас есть глаза, и эти глаза ваши. Теперь богиня его глаз стала. Ну какое оно отношение имеет? Это его глаза. Ну он может сказать так. Он скажет, теперь моими глазами распоряжайся как хочешь. Ну, обычно говорят, теперь распоряжайся моими мозгами. Богиня мозгов этого человека. Как я помню, Махджапа Махарадж говорит, вы, говорит, своими мозгами не можете распоряжаться. Теперь у вас, говорит, еще появляются люди, которые будут прийти претендовать на контроль ваших мозгов. Вы их сам контролируете, а теперь будете толпой. Вы теперь будете за свои мозги отвечать, за мозги вот этого личности, еще маленькие мозги появятся. Вы свои даже не можете, не способны контролировать. Теперь вы будете великим контролером. А они будут повелителями ваших мозгов. Какое они отношение имеют к вашим мозгам? Так же и богиня процветания. У богини процветания откуда все это? Это чье? Откуда все это процветание? Вот мы сказали, вот Шива, это он самый богатый. Откуда, интересно, Шива самый богатый стал? Или Баларама там самый богатый, или Шримати Радхарани. Все принадлежит Кришне. И Шаватья, и Дамсарвам. Кто же самый богатый? Кришна. Кто дает, значит, кто поднимает на уровень административного положения, дает богатство, все, отречение, знание, кто дает? Чье это все? И Кришна говорит, выделено ему по праву, как его доля. По какому праву? По праву. А право означает яги. Яги означает вишна. А вишна означает жертвоприношение. То есть это результат его жертвоприношения. Это я ему выделил за то, что он совершает жертвоприношение мне. И как результат этого жертвоприношения я выделил ему по праву его долю. И никто не может на нее посягать, и он не должен посягать на долю других. Ни в чем. Это результат его жертвоприношения. Вот почему он говорит, что мой преданный никогда не совершает усилий для достижения материальных целей. Это приходит к нему само собой, как результат его жертвоприношения, преданное служение. Яги, санкиртана яги. Как результат его жертвоприношения. Я выделяю ему по праву его долю из этого. То есть он дает долю жертвоприношения. Но эта доля принадлежит ему. Поэтому он говорит, не посягайте на долю других. Осознавая, кому все принадлежит. Таким образом, человек который пытается разбогатеть, пытается там устроить хорошую семейную жизнь, получить знания или что-то, если он разумен. И Кришна говорит Бхагавад-гите: я дал вам эти что? Жертвоприношения. Что вы будете? Таким образом, яги делает счастье. А яги состоит из чего? Из исполнения предписанных обязанностей. Возжигание огня, что? Благотворительность и тапасия. Очищают даже великие души. Великая душа называется Махатма. То есть великие души стремятся совершать это, потому что понимают, что это. Но мы не стремимся этого совершать, потому что мы что? Тупые. Мы можем быть тупыми. Поэтому он говорит: через какую бы тапасию ты ни проходил, что бы ты ни делал, что бы ты ни давал, делай это как жертвоприношение мне. Что это значит, жертвоприношение Кришне? А? Плоды этой деятельности, что надо сделать? А? Что значит отдать Кришне плоды? А? Вот как это значит отдать Кришне? Это прийти в храм, президенту отдать? Или гуру отдать? Что значит плоды отдать Кришне? Эти плоды должны быть потрачены не на чувственное наслаждение, а что? На что? На распространение миссии сознания Кришны Прабхупады говорит. Вот и все. Если вы считаете, что вам надо кому-то отдать, вы отдаете. Но цель — вы хотите эти лакшми или этот плод занять в служении Кришне. Занять. Вы получили какой-то плод, и вы хотите его занять. Таким образом, человек, и как вы можете? Можете отдать, можете просто сами что-то такое приобрести, что это будет давать сознание Кришне и так далее. И как минимум половина должна быть туда увеличена. Плодов деньги. 50% для семейных людей. Кто-то приходит и говорит: возьмите мою квартиру, а кто-то просто на квартире начинает делать на махату. Кто-то там топит. То есть он задействует. Он уже отдает. Время какое-то. Получился плод. Я что-то делал, и получился плод. Теперь я могу отдыхать. Значит, я должен свой отдых разделить пополам. И половина этого времени что? Совершать какое-то служение. Поэтому говорится, что воскресенье было всегда, полдня было отдано, первая половина дня всегда отдавалась кому? Если выходной день. Кому отдавался пол выходного дня? А? Кому? Конечно, Богу. Полдня, до полдня все было заполнено религией. Потому что если это результат моего труда от выходной, значит, плод должен быть разделен пополам, и половина должна отдать кому? А? Кому? Богу. Служение, я должен занять это, все я должен занять. Как минимум половину. А если я зависимый? Если я полностью осознал, то есть я стремлюсь полностью все посвятить Кришне. У меня нет выходных. Или какая-то часть выделяется мне по праву. В соответствии с моей верой. Таким образом, почему Сакши Гопал пошел с этим Брамом? У него была вера. Это был результат, поэтому Христос говорит: было бы, если бы вера с горчичное зерно, сказали бы, то есть смоковнице, дереву, пойдем с нами. И что он говорит? Дерево даже бы пошло за вами. Что же говорить божество? И даже в Библии говорится, что движется все, работает все, только благодаря чему? Вере. То есть Кришна отвечает только на веру. И когда квалификация растет, человек хочет развить веру и все делает, тогда Кришна, видя, что он как бы, а источником веры тоже он является, и видя, как он хочет, Кришна наделяет его этим. И поэтому он дает ему видение. И преданный может видеть Кришну. Реально. И божество будет с ним разговаривать, и что угодно будет. Что это будет результат его веры. Он откликается на веру человека. Таков Кришна. У нас нету веры. Прасад — это Кришна. Мантра — это Кришна. Мурти — это Кришна. Почему же с нами никто ничего не разговаривает? Это все работает. Такова наша вера. Такова наша квалификация. Такова наша квалификация. Это как человек... Вот знаете, сейчас есть такой странный такой какой-то вид искусства. Какая-то вот такая... такой журнал где-то вот здесь даже, где-то он был. Открываете, и там вообще ничего нету. Какие-то пятна. Но если вы вот так вот долго-долго смотрите, что там происходит? Видели, нет? Кто видел? Поднимите руку. Оттуда проявляется, да, какая-то картинка. И вот у многие люди, они хоть как смотрят, а у них картинка не появляется. И они говорят, что такое? Из 10 у троих вообще картинка не появляется, хоть они весь день на нее смотрят. У 7 человек, как правило, появляется сразу. Ну, в зависимости от скорости. Почему у других не появляется? И они говорят, да нет там никакой картинки. А они говорят, да вот так смотри, и он и так, и так, и так. И как-то и не выходит картинка, и все. Почему? Вот точно так же это божество, это джапа. Все. Мы повторяем, повторяем, она не выходит. Ничего не выходит оттуда. Это зависит от чего? От нашей квалификации, от нашей способности это получить оттуда. Там это есть изображение? Вот на этой картинке. Точно есть? Или кто-то сомневается? Оно есть. Оно даже специально нарисовано так, чтобы человек, который так вот сделает, он увидел. А который так не сделает, он ее не увидел. И значит, от способности вот так сделать как-то там, зависит, увидишь ты то, для чего это сделал. Это сделано просто для того, чтобы вот эту штуку видеть? Нет. В этом вся как бы это увидеть. То есть для каких-то особых людей, которые могут развить особое какое-то видение, что-то там сделать такое. Вот точно так же и здесь все. Все это работает, и это специально сделано для того, чтобы мы это увидели. Но от нас требует, чтобы вот это должны развить, чтобы это увидеть. Чтобы это заработало. И вот почему я ничего не работаю. Потому что мы отказались от способности это развивать. Поэтому мы хотим учиться, обучаться чему-то. Это примерно как поехать на курсы, теоретически узнать, как вот это видеть. А кто-то без всяких курсов это раз и видит. И вы закончили один курс, один семинар, потом много у вас последует, но сами вы как вот не делать, и вы у других слышали, как они... И вы все более знамените даже, чем те, кто видит это. Потому что вы уже столько теории набрали, что те люди, которые это видят, они говорят, нифига он какой мудрый-то. И потом он узнает, что он все узнал об этом, но сам он этого не видит. А они вообще ничего не знают. Он, оказывается, узнал, как там хрусталик в этот момент прервал. Вы представляете, вот кто вот видел эту картинку? И у кого вышло? Поднимите руку, у кого вылезло? А вы понимаете, как это происходит? Сможете? А вот есть такие люди, которые закончили курсы, и они знают, как там что сжимается, какой мозжечок, куда, все. Но сами они никак вот не могут видеть. Вот примерно то же самое может произойти с нами. Мы можем очень много изучить, но способность эта у нас не проявилась. Это точно так же, как мы можем цитировать шлоки, как по воде ходить. Вот знаете, Бхагава там есть? Как левитировать, надо медитировать на аспект там Кришны в воздухе, на элемент. Ну, все просто очень. Мы уже продели. А! Вот как бы. Ну что, эти ситхи, понятно, что это? Каждый по воде может ходить. Что такого-то? А, это кундалини йога, там, это сахаджи, матаджи, там это кундалини, что любой дурак поднять может, кроме меня. Что я очень умный. И мы так начинаем делать. Нам кажется, что мы такие умные, все понимаем, все так просто у нас. А, любой дурак может это сделать. Очень сложно. Прабхупада говорит, какие легкие путешествия. Это легко, когда у вас есть мозги. Вот так же, как для человека. Для кого-то это легко смотреть, как кубик Рубика собирать. Знаете, вот сколько у нас сейчас здесь людей, которые собирают кубик Рубика с любой позиции? Как вы думаете, сколько у вас человек здесь сидит? Там вот у меня столе есть. Можно проэкспериментировать. Даже по одному заходите, я буду экспериментировать. Таким образом я увижу, кто-то продвинутый. Ну представим, что вот так. Какую-то способность мы выявлять будем. Почему один с любого положения соберет, не читая никакие, не зная даже, что такое логарифмы? Вот мы говорим, логарифм. Вот знаете, как художники есть? Вот в академии учат, как там решетками все разрисовать, и человек, который не имеет способности к рисованию, может рисовать очень правильно и хорошо. Потому что там какие-то надо решетки вот правильные, знаете, да? Есть техника. А есть человек, который не знает даже об этом, у него внутри все, и он раз-раз рисует, и все четко. А есть люди, которые не умеют рисовать, но изучив вот эту как бы науку, технологию, все, они могут рисовать. Знаешь, да, вот даже в школе учили. Там скелет какой-то нарисуешь, да, и потом по клеточкам срисовываешь, знаете, так, и вот эту вот маленькую точно, и по клеточкам, а кто-то вот без всяких клеточек раз и рисует. Потому что там в нем внутри, он даже не задумывается, клетки какие-то. У него все мгновенно это происходит. Это реализовано. Точно так же в духовной жизни. Есть несколько категорий, есть разные уровни реализации. И все работает только от того, что насколько мы развили это чувство по отношению к этому объекту, к Кришне. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы можно. Можно и храмом управлять, можно все делать. Потому что на самом деле будет делать все Кришна. Вы делаете только жертвоприношение, вы делаете севу Кришне. И он как часть выделяет. Но когда мы начинаем постигать, тогда это немножко осквернено. Это как на алтарь, прежде чем предложить Кришне что-то попробовать. Это считается, это предложено. Ну а зато я жену с любовью стану. Вот это одно и то же, вот перенесите это внутрь себя. И вот многое, что мы попытаемся предложить Кришне, нами попробовано уже. Есть такой аспект, что когда вы готовите Кришне, вы не должны пробовать. Также, когда мы служим, мы не должны пробовать это. Понимаете? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Но мы служим и постоянно пробуем. Что мы там предложим Кришне? Надо попробовать. Поэтому человек может так и не задуматься, что он делает, как он делает. И вот в этом-то как раз и проявляется роль духовного учителя и всех, что как нужно совершать это служение. Иногда теоретически этого не понятно. Просто так сидеть и говорить, каждый понимает. Лекция заканчивается, и все начинают по-новому. То же самое делают. Стереотип. Как будто бы какая-то сила. Почему все понимаю и знаю, я все равно делаю это? Как будто бы какая-то сила извне. Вожделение. Почему вожделение? Гуна страсти. Почему гуна страсти? А? Почему? Привязанность. Почему привязанность? А? Почему привязанность? Не в сознании Кришны созерцают. То есть не вижу эти объекты как объекты, предназначенные для служения Кришне, а вижу эти объекты как объекты, предназначенные что? Для моего чувственного наслаждения. Все. И себя не обманешь никак. Но можно самоиллюзия, говорится. Признаки обусловленной души — это самоиллюзия. То есть живое существо само себя погружает в иллюзию, чтобы оправдать свои желания. Поэтому, говорится, самоиллюзия подвержена, как бы, ну, можно ее контролировать только при помощи знания. Только при помощи знания. И какого знания? Трансцендентальное. Дивьяген. Дивьяген. А получить трансцендентальное знание можно только по каким каналам? Дивьяген Криды Пракашиту. Гуру может только его вложить. А как гуру вложит, если мы не имеем веру в него? Точно так же, как мы не верим веру в Сакши Гопал, поэтому он не будет за нами ходить. И не будет ничего кому доказывать, что мы. Точно так же гуру, он может быть и рад бы вложить наше, но мы не верим ему. Поэтому это неверие, оно не вкладывает ничего. Потому что мы его считаем обычной личностью, поэтому мы падаем. И мы думаем, что пока все не узнают, что я это сказал, я не упал. Но вы уже упали, потому что вы так думали. Поэтому есть очень много иллюзий, которые... И когда преданный реально начинает рассматривать, честно, или кто-то ему начинает проявлять, это как вот этот царь Рахугана, который думал о себе что-то, и как Джетабхарата стал ему проявлять, какую на самом деле он реализацию имеет. Как Кришна проявляет Арджуне, на самом деле его реализацию, что ты материалист. Все, что ты говоришь, на самом деле, не есть правильно, не есть истина. Хотя ты слывешь очень разумным и мудрым человеком. Поэтому мы всегда действуем на показуху. И лишь иногда кто-то пробывает какие-то такие проблески у нас, но мы быстро о них забываем. Проблески истинного понимания, истинной религии, истинной веры. Есть проблески? Проблески. Но с годами эти проблески могут исчезнуть. Это точно так же, как вот спортсмен теряет форму. Если он на одном соревновании занял первое место, это не значит, что если он не будет заниматься, он на всех соревнованиях теперь автоматически будет занимать первые места. Будет, нет? А? Да нет. Как минимум он должен форму поддерживать. Но ее поддерживают все, а некоторые еще развивают. Значит, если он не будет развивать ее, если он только будет поддерживать, то вполне вероятно, что кто-то его перепрыгнет. То есть он опять не сможет быть первым. Значит, он должен постоянно развиваться. Не просто поддерживать форму, он должен развивать еще. Так же и здесь. Если вы были в армии, там великим каким-то у вас, и вы думаете, все, это величие с вами навсегда осталось. Нет. Прабхупада говорит, мы оскверняемся постоянно. Мы постоянно оскверняемся. И если мы не будем не только поддерживать, но и не развивать эту чистоту, то есть еще больше, не надо думать, что эта чистота с нами осталась. Мы уже оскверняемся. Вот почему мы рассказываем небылицы, когда мы там в прошлом и держимся. Вот мы тогда то сделали, вот тогда это сделали. Прабхупада говорил, а где сейчас? Где сейчас? Где вера твоя? Сейчас. Тогда была факт. Поэтому что-то так было. Тогда. А сейчас? Значит, все эти годы ты что? Не только не поддержал свою веру, а что еще есть? Оскверни. Оскверни. Поэтому этот процесс предназначен для того, чтобы мы могли не только поддерживать эту веру, но и ее увеличивать. И в итоге через несколько лет мы говорим, да, он заблуждается, он ничего не соображает, он такой-сякой. Значит, мы развили веру, наставление духовного учителя. Мы нарушили все правила предписания. У нас есть жена, мы ходим в шафране и так далее. И кто-то нас считает продвинутой личностью. Это страшно, что кто-то нам еще помогает находиться в иллюзии. Видимо, он наш самый друг большой. Мы так отупели, что мы так зависим, что вдруг кто-то увидит, что мы поменяли одежду. Что скажут люди? Нас не совершенно не волнует, что мы это делаем. Нас волнует, что об этом узнают. Какая это гонка? А? Страсть. Страсть. Невежество – это когда вы это делаете, и вам чихать, что об этом кто-то знает. Это невежество. Гуна страсти – это когда вы делаете тайком и боитесь, что кто-то узнает. Это гуна страсти. А гуна благости – когда вам чихать, кто там что об этом говорит. Вы сокрушаетесь от того, что вы это делаете. Это гуна благости. Вы в ужасе от того, что вы так делаете. Это гуна благости. Это, по крайней мере, признаки разума. Так вот, смотрите, если мы хотим правды, не обижаться здесь на кого-то, кто там скрывает что-то. А реально, вот в этом опять гуна страсти проявляется. Гуна благости – это когда вы получаете нектар с любого места. Гуна страсти – когда вы получаете нектар только с тех мест, которые что? Вам нравятся. А гуна невежества – когда вы не можете просто получать нектар, вы его вообще нигде не видите, и он вас и не интересует. Это гуна невежества. Поэтому многие... Как бы вот эти вот вещи, которые рассказывают, как, что мы как бы свою смерть иногда поддержим, что мы уже умерли для духовной жизни. И мы просто боимся иногда признаться в этом и просто что-то делаем, как вот этот труп свой поддерживаем, чтобы он совсем не разложился. Почему? А в чем труп? Что мы уже не к духовным целям стремимся, а к материальным. То есть мы поддерживаем материальное тело. И все это для материального поддержания делается. Семью завести хорошую, чтобы деньги были и так далее. Вот мы это все это делаем для этого. А уже вот эти цели, духовные цели, мы давно от них уже, может, отказались. Так же, как от этого отказались буддисты от нирваны, христиане от мусульмане. Они точно так же. Они, поэтому Прабхупада говорил, что их вера что? Мертва. Он говорит, их религии мертвы. Почему? Потому что эти религии просто используются для поддержания материальной жизни. Это украшение мертвеца. Украшение мертвеца. И он говорит, и в общество сознания Кришны призвано вдохнуть жизнь в эти мертвые, в мертвую религиозность. Точно так же мы можем, что наша жизнь может быть уже все. Посмотрите на себя. Не отказались ли вы от духовной жизни уже давно и даже не заметили этого? Если вы этого не видите, то не думайте, что этого не видит кто-то другой. Мы можем просто быть неквалифицированы даже видеть это. Как вот это вот я говорю, как вот эта вот штука. Мы неквалифицированы. В себя мы смотрим и неквалифицированы это увидеть. Что нужна какая-то квалификация, чтобы в себе даже это увидеть. Что Кришна должен дать это. Поэтому говорится, конечно, он видит это в других. Мадхьяма это видит в себе. Аутама это видит где? Он просто это видит. Он видит Кришну просто. Аутама видит Кришну. Поэтому говорится, что Канишка, он пытается исправлять других. Мадхьяма что делает? Все силы на исправление себя кидает. Он хочет себя улучшить. Он все время работает над своими качествами. Аутама? Он хочет улучшить игры. Он хочет все время как бы устраивать игры Кришны. Помогать устраивать игры Кришны. Быть. Говорится, все вот эти гопи, они устраивают, гопи-манджари, они устраивают игры Радхи и Кришны. Поэтому говорится, что Канишка, он обязательно с кем-то переругается, приедет и будет говорить, что это из-за них у меня проблемы. Мадхьям никогда в жизни так не подумает. Никогда. Он подумает, это у меня проблемы, я такой. И он будет работать над собой. Никогда не подумает, что кто-то из этих людей причина того, что у него какие-то проблемы. Это Матьян. Или как бы квалифицированный Канишка, по крайней мере. Который хотя бы теорию эту поверил в это и применяет это. Не будет никогда с больной головой на здоровье. Потому что причиной всех наших неудобств являемся мы сами. Наше ложное эго. И мы всем это рассказываем. Этот мир не предназначен для наслаждения. Причина того, что мы здесь страдаем, наше собственное ложное эго. И чтобы избавиться от страданий, подвидхи пани пратана, надо просто предаться гуру. Вот все тут. И тогда патепхьё. Мокшаешь ями машу чаха. Вот это и называется. Как бы что, у нас нет веры. Мы фарисействуем. Просто хотим выпендриться здесь. Мы сами проповедуем то, чему не следуем и не верим. Мы убеждаем друг друга только потому, что мы не курим, не пьем и живем в храме, что у нас все в порядке. Но Прабхупада говорил, храмы предназначены для тех, кто хочет прогрессировать в духовной жизни. И храмы не предназначены для тех, кто хочет просто свой труп поддерживать. Понимаете? Жить здесь должны те, кто хочет прогрессировать. И тот, кто хочет поддерживать свою материальную жизнь. Прогрессировать. Поэтому говорю, мы организовали эти центры, чтобы дать возможность тем, кто хочет в этой жизни быстро прогрессировать, находиться в этих центрах. Жить здесь, вот эту садхану принять добровольно. То есть у них такой сильный разум, что они поняли, что надо это принять добровольно. Может, у них есть куча других желаний, но они только одну эту цель преследуют. Поэтому они живут в этих центрах. Хотят прогрессировать. Они не хотят даже форму просто поддерживать. Они хотят прогрессировать. Потому что все движется. И если мы просто поддерживаем какой-то уровень, то мы все через некоторое время уже сзади. Потому что все остальное все время прогрессирует. Духовное это в сторону Кришны все направляет. Поэтому если мы просто восстанавливаемся, даже не падаем, то мы останемся сзади через некоторое время. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы какие-то есть? Нет? Говорится, что в Кали-Юге совместно посвящено, многие спрашивают, почему тогда сейчас, на каких основаниях. Прабхупада говорил, что это не говорится о Триданде, о саньясе Триданде. Это говорится о саньясе Экаданде. То есть саньяс, который принимали мистики, йоги-мистики, мистики, гьяни. Это не говорится о вайшнавах, поскольку сейчас, в нашу эпоху, вайшнавы, они не принимают ту саньясу. Они не живут под деревьями и все остальное. И они путешествуют по всему миру. Но суть не в этом. Прабхупада говорил, суть не в Даридра-нарайане. Суть в том, что удовлетворены ли вы этим, что вы можете воспевать святое имя, даже жить во дворце или где-то под деревом. Удовлетворены ли? Не делаете ли вы из этого какой-то имидж, чувственное наслаждение? То есть всегда нужно смотреть в корень своего мотива и то, что, почему вы так делаете, чтобы прослыть великим или что-то. Или вы просто исполняете указания духовного учителя. Поэтому кому-то духовный учитель дал указание, проповедуй, никаких там тебе жизни под деревьями, живи нормально и проповедуй. Кому-то он дал указание, давай-ка пройди бахуджаку, бахудаку, все. Ты только таким образом. Кому-то он мог сказать, а тебе даже саньяса не надо, давай проповедуй. И используй все, что ты что можешь использовать, все используй. Я тебе разрешаю. Это зависит от отношения духовного учителя к нашей деятельности и что он нам поручил непосредственно.